Глава 51. Таня. «Здравствуйте, Михаил?» — уточняю я у парня, пришедшего менять замок на двери моей квартиры. «Да», — парень кивает и улыбается мне. «Рослый, плечистый, улыбка красивая, добрая, волосы русые, взъерошенные от ветра, а в синих глазах утонуть можно». «Показывайте, где что менять?» Михаил ставит чемодан с инструментом на пол, вытаскивает специальное сверло. «Да вот, собственно, — указываю я на замок входной двери. — Хочу поменять сердцевину замка. Это реально?» «Как нечего делать! — заверяет меня мастер. — Ну, тогда приступайте, — разрешаю я». Михаил деловито принимается за инструменты. Я кручусь неподалеку, решила все же сменить замки, иначе сюда будут шастать все, кому не лень, включая Заура. И кто знает, возможно, Амалия тоже сделала дубликат ключей и сможет наведываться сюда, когда взбредет в ее больную голову. С нее станется. Поэтому меняю на всякий случай, если не весь механизм, он очень сложный и дорогой, то хотя бы его сердцевину. «Готово, хозяйка!» Распрямляется Михаил минут через пять после начала работ. «Сколько с меня?» — лезу я в кошелек. «Да ну что вы!» — мило краснеет парень. «Вы же дочь Петра Петровича, а я денег с друзей не беру». «Ну как же так?» — хмурюсь я. «Любая работа должна быть оплачена». «Идите лучше сюда. Я покажу вам, как и что теперь работает». Михаил подробно объясняет мне, как обращаться с новым механизмом, выдает связку ключей. А потом как улыбнется и обезоруживающе спросит: «Не сочтите за наглость, угостите меня кофе». А я смотрю на парня и диво даюсь. Он что, флиртует сейчас со мной? У меня семимесячный живот на нос лезет. А парень так улыбается и так рассматривает меня, что в голову лезут подозрения. Трясу головой, чтобы все эти сомнения разогнать. Да кому ты нужна, Таня, с таким пузом и с таким весом? Парень просто хочет кофе, без задней мысли. Может, он не позавтракал, а тебе уже мерещится невесть что. Тем более денег не взял. Хоть чашкой кофе отблагодарить его за работу. «Конечно, идемте на кухню». Отринув сомнения, приглашаю я Михаила в квартиру. В конце концов, Миша — сын папиного приятеля, иначе бы я не пустила в дом постороннего мужчину. Да и папа абы кого ко мне не посылает. Михаил своей открытостью и добродушной улыбкой внушает доверие, поэтому я чувствую себя в безопасности. Делаю ему двойной эспрессо, благо, что у нас кофемашина. У нас. У меня. Мысли о Зауре гоню подальше. В кои-то веки я сейчас в приятной мужской компании, ничего плохого не делаю, даже не флиртую. Отчего тогда грозный лик мужа так и застыл перед глазами? Мысленно показываю ему сначала кулак, а потом и средний палец. «Отдыхай, Заур, свою синявкину теперь ревновать будешь». Ставлю перед Мишей высокий кофейный бокал, сажусь напротив. Мы мило болтаем об общих знакомых. Миша улыбается мне, шутит, ведет себя непринужденно, а потом вдруг как выдаст. «А может, сходим куда-нибудь вечером, Татьян?» Опешиваю я и не знаю, чего сказать. «А ничего, что я... что мне...» Указываю подбородком на живот. «Все прекрасно, Татьян. Ваше положение вам очень идет. Вы такая очаровательная, настоящая красавица!» Миша говорит это с горящим взором. Мне это льстит, безусловно, ведь взор Заура как-то для меня потух в последнее время, но... Но! Мне вообще сейчас не до мужчин! Мне сейчас не до отношений, пытаюсь я убежать в свою одинокую норку, где мне уютно и хорошо. У меня скоро малыш появится. «Тань, я вас в ЗАГС не зову!» — еще шире улыбается Михаил. Хотя такую милую, красивую девушку нужно брать и вести во дворец бракосочетаний, пока другие не увели. Но пока я предлагаю вам сходить в кино. Просто в кино, без обязательств. Так сказать, в благодарность за вкусный кофе.